«Что это?» – спросил Дмитрий, с изумлением уставившись на ненадеванные, навехенькие роликовые коньки в руках у Майи. «Ты решил стать роллершей?» «Это для твоей дочки», – отозвалась Майя. «Она ведь скоро приедет из лагеря». «Приедет», – согласился Архипов, не в силах отвести взгляда от роликов. «А откуда ты узнала?» «О чем?» «Ну, что Юлька мечтает о роликовых коньках». «Не знаю. Я подумала, что сейчас все дети о них мечтают. Я бы тоже мечтала, если бы была Юлькой». «Да, она говорила, что ролики есть уже у многих ее подружек, и что она тоже их хочет. Мы, ну, в общем, я обещал ей подарить на день рождения. Он у Юльки в октябре». «В октябре уже может оказаться поздно кататься, а сейчас в самый раз». Архипов с удивлением и даже некоторым подозрением вгляделся в лицо женщины с коньками в руках. Не покупает ли она его таким образом? Пожалуй, стоит проверить. Он склонил голову на бок, оглядел всю Майю целиком и спросил. «То есть ты готова дружить с моей дочерью?» «Нет, не готова», – покачала головой она. «А что так? Я не умею с детьми. Даже с детьми подруг у меня никогда ничего не получается. Я не умею мыслить их категориями. Они для меня как инопланетяне». «Зачем же тогда купила коньки?» «Я не знаю, Дима, честное слово. Был какой-то толчок. Я зашла купить кроссовки, а там как раз выкладывали на витрину ролики, детские. Я сразу подумала о твоей дочери». «Но ведь может не подойти размер». «Я договорилась, что мы поменяем, если что. Главное, чтобы на них не катались. Это же будет сразу видно по колесам». Архипов взял в руки один конек. Ботинок сверкал глянцевой кожей и радовал глаза разноцветными нашлепками. Дмитрий провел рукой по колесам. Они откликнулись тихим шуршанием. «Ты хочешь за меня замуж?» – спросил он. «Проверять так уж проверять». После минутного раздумья Майя ответила. «Нет. Впрочем, не знаю». «Как так?» – удивился слегка уязвленный Архипов. «Все мои знакомые женщины, ну, до женитьбы, пытались повести меня под венец. Ты исключение?» «А я вообще никогда не хотела замуж». «Вообще? Ну, если не считать юность, когда все девчонки грезят о принцах». «То есть ты вообще больше не грезишь?» «Да, отгрезила. Ни одной своей замужней подруге не завидую. Да и вообще не знаю ни одной счастливой пары. У всех сплошные заморочки. У одной подруги муж тихо спивается, а другой делает то же самое, только буйно. У третьей психованный сын, которого она уже переводит чуть ли не в пятую школу, поскольку учителя от него стонут. У четвертой дочка вечно болеет. В общем, мрак». «И ты не хочешь психованных сыновей и больных дочек?» «Ага, а еще мужей алкоголиков, бабников и бездельников». «То есть нормальных мужиков в принципе не существует, так что ли?» Майя взяла у него из рук конек, аккуратно пристроила ролики на полу у стены, обняла его за шею и тихо сказала. «Не сердись, Дима, ты – это другое». «И что же?» «Не разобралась еще. Понимаешь, я от всех своих мужчин очень быстро уставала и не могла дождаться, когда же они, наконец, от меня свалят. А сейчас я боюсь другого». «Чего?» «Что ты заскучаешь по жене с дочкой и уйдешь?» Архипов, сморщившись, закусил губу. Майя провела рукой по его щеке, будто пытаясь ее разгладить, и сказала. «Не бойся, несмотря на все вышеизложенное», она улыбнулась. «Я не стану тебя удерживать, если ты решишь, что пора уйти». «Может быть, стоит попытаться удержать?» «Ну, я стану действовать по обстоятельствам. Мы подали заявление о разводе. Я знаю. Мне тяжело. Я знаю. Я всегда буду любить Юльку. Я знаю. А ты не сможешь с чужим ребенком. Главное, чтобы ты с ней не порывал». «Я и не порву. Я не отдам ее жене. Отсужу». «Зачем?» «Затем, что она моя дочь, чего тебе, как выяснилось, не понять». Архипов высвободился из ее рук, сел на диван в неудобной, напряженной позе. «Я не о том, Дима», – начала Майя, присев на диван чуть поодаль от него. «Хоть у меня никогда не было детей, я по подругам знаю, что они значат для матерей. Катька, например, ну, та женщина, у которой чудовищный сын, она даст себе руку отрезать, только бы ее с Коленькой не разлучали. А Танюша, это у нее болеет дочка. Так от нее муж собирается уйти, потому что она все время возится с Лизочкой, а ему мало уделяет внимания. И хотя Таня любит своего мужа Валерку, но, думаю, выберет девочку, если он вдруг предъявит ей ультиматум. Вот я и спросила, зачем ты хочешь отсудить дочку у жены? Она этого не перенесет. Пожалей свою Дашу. Она так меня не пожалела, сказал Архипов и опустил лицо в ладони. Майя подвинулась ближе и опять обняла его за плечи. «Как же мне тяжело, Майка!» – проговорил он в свои ладони. «Удавиться охота!» «Все пройдет, Димочка. Вот увидишь, все, в конце концов, устроится. С Юлькой будешь видеться, будешь учить ее кататься на роликах. Но ведь Даша, я постараюсь помочь тебе забыть Дашу. И всегда отпущу, если что». Архипов резко откинулся на спинку дивана и с сарказмом бросил ей. «Какая же ты добрая женщина, Майя!» «Нет, я не добрая. Я знавала по-настоящему добрых людей. Я обыкновенная. Но то чувство, что я испытываю к тебе, Дима, оно приподнимает меня надо всем мирским злом. Я хочу, чтобы тебе было хорошо». «А тебе?» «А мне хорошо, когда хорошо тебе». «Ну, вот ведь, врешь же!» «Альтруистов не бывает. Это все сказки, легенды. Я нормальная, среднестатистическая эгоистка. Когда тебе хорошо, ты меня целуешь, а потому делается хорошо и мне. Все просто». Архипов наконец улыбнулся и уже почти освобожденно сказал, «Если бы все на самом деле было так просто». А все так и есть. Майя приблизила к нему свое лицо. «Поцелуй меня, Димочка. И, по крайней мере, на сегодняшний вечер все действительно будет просто и хорошо». Даша спала с лица и очень похудела. Она смотрелась в зеркало и сама себе казалась временно сползшей со смертного одра. Вот она сейчас простернет Юлькино бельишко, сварит любимую дочкину вермишель и опять уляжется туда, откуда, в общем-то, не встают. Ей вставать приходилось, потому что у нее ребенок. А ребенок постоянно куксился, дулся и говорил, что лучше было бы навсегда остаться в лагере. Даша каждый раз отвечала, что в лагерях, к сожалению, не учатся, на что Юлька бубнила, что она и в школе учиться не хочет. И действительно, училась из рук вон плохо. Особенно безобразно обстояли дела с математикой. Девочка, надув губы и борясь со слезами, утверждала, что без папы не может решить ни одного примера и ни одной задачи. Даша пыталась ей помочь, но Юлька с перекошенным злобой лицом вырывала у нее тетрадь или учебник и уходила в свою комнату рыдать. Даша оставалась там, где находилась, и принималась делать то же самое, то есть рыдать. После развода Митя не вернулся в свою собственную квартиру даже за оставшимися вещами. Как уехал на желтом такси с одной сумкой на плече, так Даша его больше и не видела, если не считать саму процедуру развода. В суде Архипов держался подчеркнуто вежливо и очень отстраненно. Даше хотелось крикнуть ему на весь зал. «За что ты со мной так? Ведь это ты живешь с другой женщиной, а я одна и всегда буду одна». Разумеется, ничего подобного она ему не крикнула. Она молчала, если не считать ответы, которые обязана была давать в ходе бракоразводного процесса. Когда все закончилось, они с Митей вместе вышли на крыльцо здания суда, которая находилась на первом этаже обычного жилого дома. Даша успела подумать о том, как удобно его жителям разводиться, и вздрогнула от голоса Архипова, который показался ей совсем чужим. «За Юлькой я заеду в следующую субботу», – сказал он, глядя мимо уже бывшей жены. «Пусть ждет». «Она учится по субботам», – жалко пролепетала Даша. «Я знаю, буду часа в три», – бросил он ей и поднял руку. Возле него вжикнула тормозами маршрутка. Буркнув «прощай», Архипов исчез внутри газели. С тех пор он действительно заезжал за Юлькой в 3 часа дня каждую субботу, но в квартиру никогда не входил. Ждал дочку в таком же желтом такси, в каком тогда уехал от Даши, вместе с приятной белокурой женщиной. Накануне, в пятницу, от возбуждения перед предстоящей встречей, Юлька всегда с трудом засыпала, плохо завтракала и отказывалась обедать, возвратившись из школы. Она переодевалась в спортивный костюм, укладывала новые роликовые коньки в специальную сумку и ждала отца, сидя на подоконнике кухонного окна. Ни на какие вопросы не отвечала и пресекала все попытки матери с ней заговорить. Когда дочка уезжала, Даша ничком валилась на диван и дышала в подушку до тех пор, пока она не нагревалась до неприятного состояния. Слез почему-то не было, колодец пересох, пустыня, сплошной песок и труха рассыпавшегося сруба. Возвращалась Юлька часов в 10 вечера, раскрасневшаяся и возбужденная до такой степени, что так же, как и накануне, с трудом засыпала. На Дашины предложение поужинать бросала ей через плечо, что тетя Майя ее уже покормила, да так вкусно, как она никогда не едала дома. Эти дочкины слова и особенно имя новой возлюбленной Архипова жалили Дашу во все открытые участки тела, будто злобные осы. Тетя Майя то, тетя Майя и все. Папа и тетя Майя и папа. Можно было сойти с ума, и однажды Даша почти сошла. Она вдруг крикнула дочке, что было сил. Ну и оставалась бы у папы с тетей Майей. Чего же ты вернулась? Юлька покраснела до такой степени, что Даша показалась, из ее ушей вот-вот повалит пар, и крикнула в ответ. Ну и останусь. В следующий раз обязательно останусь. Ты меня никогда больше не увидишь. После этого девочка влетела в свою комнату, и Даша услышала, как она придвигает к двери какой-то тяжелый предмет. Видимо, тумбочку, на которой стоял ночник. Ничего другого ей не удалось бы сдвинуть с места. Дверь комнаты Юльки открывалась наружу, и легкая тумбочка была абсолютно бесполезна, но девочке, видимо, казалось, что таким образом она все равно хоть как-то отгородится от матери. Первым желанием Даши было броситься вслед за Юлькой, пасть перед ней ниц, обнять за колени и умолять, чтобы она никогда ее не покидала. Она заставила себя сдержаться. Она и так стольким людям чуть не переломала жизни. Если Юльке лучше у отца с тетей Майей, разве она имеет право удерживать ее возле себя? Никому не нужной, жалкой неудачнице. Чего доброго, девочка заразится. Нет, она, Даша, этого не позволит. Юлькина жизнь должна быть другой, радостной и счастливой. Если ей, матери, при этом придется пожертвовать собой, пожалуйста. Она уже стольким пожертвовала. А для дочки и жертва, не жертва. Всю неделю до следующей субботы Юлька с Дашей не разговаривала. Даша подъезжала к ней так и эдак, но дочка не проронила ни единого слова и каждый вечер продолжала загораживаться тумбочкой. Вечером очередного субботнего дня Даше позвонил Митя, сказал три слова «Юлька останется у нас» и бросил трубку. У Даши практически остановилось сердце. «Все, это конец». Она жила ради дочки. Что же ей делать теперь? Как бы половчей свести счеты с постылой жизнью? Чтобы быстро, чтобы не было осечки, чтобы не остаться инвалидом, кому-нибудь из родных в тягость. Впрочем, может быть, Юлька вернется вечером в воскресенье. Все школьные принадлежности у нее дома. Хотя Митя может купить ей новые. Нет, Даша слышала, как дочка разговаривала с подружкой по телефону. У Юльки дома лежит сочинение по русскому языку на вечную тему «Как я провела лето». Вряд ли ей захочется писать новое, так что есть смысл подождать воскресенье. Воскресным вечером вместо Юльки неожиданно пришла тетя Майя. Даша сразу узнала ее. Молодая женщина была очень привлекательной, яркой блондинкой. Дашины волосы тоже были светлыми, но какими-то невыразительными. Майя казалась настоящей златовлаской из детской сказки. Может быть, попросить у нее три золотых волоска на счастье? «Нам надо поговорить», — сказала златовласка. Не без труда очнувшись, Даша ответила. «Да-да, конечно». И как-то излишне суетясь, провела гостью в комнату. Чтобы Майя не сказала ей чего-нибудь страшного, Даша поспешила сама назвать вещи своими именами. Когда сама, это как-то легче переносится. «Вы пришли сказать, что Юля хочет остаться у вас?» – спросила она, и, не давая женщине ответить, опять засуетилась. «Пройдемте в ее комнату. Там школьная одежда, сочинения и все прочее». «Подождите, Даша!» – остановила ее Майя. «Юля действительно хочет остаться у нас, но я понимаю, что вы этого хотеть не можете. Да и у девочки, думаю, это всего лишь временное желание». Я поэтому и пришла. «Почему поэтому?» – со страхом выдохнула Даша. «Ну, я хотела вам сказать, чтобы вы зря не переживали. Пусть Юля поживет у нас немного, сколько захочет. Я же никогда против вас ни одного дурного или негативного слова. Наоборот». Даша видела, что женщина разволновалась. «Поверьте, у меня нет желания сделать вам больно, но и девочку надо понять». «Да-да, я понимаю», – проговорила Даша, которая не понимала ничего. «Давайте соберем ее вещички только на первое время. Думаю, что она вернется домой в ближайшем же будущем. Не так-то просто жить с чужим человеком. Я имею в виду себя». «Да-да», – только и смогла очередной раз повторить Даша и пошла в Юлькину комнату складывать вещи. Она двигалась неловко, натыкаясь на острые углы мебели и постоянно роняя предметы. Майя помогала ей, как могла. Происходящее казалось Даше и реальным, запредельным и недоступным пониманию. Она передает свою дочку во владение любовницы Архипова. Да, эта любовница приятна внешне, вежлива и как будто бы все понимает. Но что Даше с ее понятливости? С чем она останется? Захочет ли Юлька вернуться? В конце концов у Даши так затряслись руки, что застегнуть молнию на ярком школьном рюкзачке дочери она так и не смогла. Передала его Майе и в изнеможении опустилась на диванчик. Майя застегнула рюкзак, положила его на стол и сказала нечто странное. «Я очень люблю Диму». Даша подняла на нее измученные глаза. «Что еще за Дима? Какое ей, Даше, дело до какого-то Димы? И если у Майи есть Дима, то как быть с Архиповым и Юлькой? Зачем они собирали дочкины вещи?» «Я ничего не понимаю», – простонала Даша и сжала руками виски. «Что же тут непонятного?» – тоже вымученно и нервно ответила Майя. «Я сказала, что люблю вашего мужа. Хотела сказать бывшего, но язык не повернулся. Так вот, вы должны знать, я его так люблю, что если он решит вернуться к вам, ни за что не стану препятствовать и висеть гирей на его шее». «Да?» «Да, для меня важно, чтобы он был счастлив. Поверьте, такое со мной первый раз. Я уже не юная девочка, и мужчин у меня было немерено количество. И никогда, слышите, никогда я не хотела, чтобы счастлив был он. Обычно я думала только о себе. Поэтому, если вы, Даша, захотите, если только захотите, все эти решения суда – пустяки по сравнению с настоящими чувствами. Все можно вернуть назад. Стоит только захотеть. Вам захотеть». И Даша вдруг успокоилась. Она сжала кулаки и решительно поднялась с дивана. «Да, надо прямо сейчас расставить все точки над «и». И не потому, что эта Майя пытается выглядеть эдакой бессеребреницей. Кто знает, что там в ее душе на самом деле». Даша должна, наконец, все для себя решить сама. Пожалуй, время пришло. «Я ничего не захочу, Майя», – ответила она твердым голосом, без противного дрожания. «Я больше не люблю Архипова, но он вполне достойный человек. Его есть за что любить. Только делайте это вы. Мы никогда больше не сойдемся вместе, разве что погулять с Юлей, да и то, если она мне позволит. Дочь считает виновной в разводе меня». «Оно так и есть. Это я разлюбила ее отца». «То есть вы не в обиде на меня?» «Нет, я тоже буду рада, если Митя найдет у вас то, чего ему так не хватало во мне». «Митя?» «Да, да, когда он разрешит вам называть его Митей, это будет означать, что он ваш до конца. Это будет полной вашей победой, Майя. Я вам искренне желаю этого». Златовласка закусила губу, чтобы не разрыдаться. Даша взяла со стола Юлькин рюкзачок, сунула его ей в руки и сказала: «Я буду ждать свою дочь. Знайте это». Иван Андреевич Лукьянов совершенно перестал ориентироваться в пространстве. Не из-за травмы. Физически он был почти в норме. Голова болела все реже и реже, значительно улучшился сон. Но вместо физической боли где-то за грудиной поселилась другая, душевная, сосущая и изматывающая. Иногда эта боль душным ватным комком перекрывала ему дыхание, и хотелось заплакать, громко и горько, как в детстве, когда не имело никакого значения мнение окружающих. Лукьянов уже не раз вспоминал, как плакал, подвывая и размазывая слезы кулаком, когда дворовый хулиган Юра Ряха испортил его новенький игрушечный мотоцикл. Мотоцикл был пластмассовый, но красиво и очень правдоподобно раскрашенный. С черного сиденья гнулся к рулю мотоциклист в ярко-красном комбинезоне, блестящем шлеме, черных башмаках и огромных крагах. Ряха попросил мотоцикл посмотреть, вставил в специальный паз металлический ключик и тут же сломал его головку. Этот самый Ряха не гнушался портить чужие игрушки одной левой, а тот всего лишь хотел завести. Это было обиднее всего. Если бы Юра сломал специально, можно было бы громко крикнуть ему «Откупай!». А когда человек испортил вещь нечаянно, что ему крикнешь? Маленький Ваня был человеком справедливым и ничего не сказал Ряхе. Он взял свой мотоцикл и, с трудом сдерживая слезы, побежал домой. Отец похлопал его по плечу и заверил, что запросто все исправит, но так и не смог. Когда он стал пытаться вытащить обломки ключа, погнулся и отвалился штырь, в который ключ вставлялся. Вот тут-то Ваню и понесло. Он плакал по этому мотоциклу так, будто потерял, к примеру, верную собаку. Объяснить, почему на него таким образом подействовала поломка игрушки, он, наверное, не смог бы. Может быть, мотоцикл был слишком красивым, может быть. Ваня еще не успел в него наиграться всласть. До сих пор Лукьянов помнил вкус тех детских слез. Они были не только горько-солеными, они были одновременно и сладкими, потому что освобождали его от боли и обиды на судьбу. Сейчас заплакать было нельзя, а потому освобождения не было. Душевные страдания мучили не меньше, чем физические, а может быть, еще и сильнее. Лукьянов не знал, как себя вести и что делать дальше, чувствовал себя лишним и обманутым. Нет, дело было вовсе не в том, что Элла обманывала его все долгие месяцы болезни. Она не хотела, чтобы он вспомнил Дашу и все то, что между ними произошло. Это Иван Андреевич вполне мог понять и принять. Более того, Дашу он собирался снова забыть, как тогда, в юности. Элла самоотверженно ухаживала за ним, когда он не мог вставать. Кормила с ложечки, обмывала и, скорчившись на топчине, ночевала возле его постели в больнице. Это Иван Андреевич должен был оценить и оценил. Пока не вспомнил Дашу, ему даже казалось, что он наконец полюбил Эллу. Потом сообразил, что испытывает к жене всего лишь благодарность, но собирался продолжать и далее выдавать свои чувства за любовь. Оказалось, что ей уже и не очень-то нужна его любовь. Конечно, Элла ничего такого ему не говорила, а он больше ни разу не задал ей вопроса «Ты влюбилась?». Они оба помалкивали о том, что их мучило, и жизнь от этого была невыносимой. Похоже, для обоих. Иногда Ивану Андреевичу казалось, что жена ждет, когда он, наконец, уйдет от нее. К Даше, не к Даше, значения уже не имело, а он не мог никуда уйти. Одно дело – хотеть уйти, совсем другое – сделать это. Он теперь помнил встречу с Дашей до мельчайших подробностей, соответственно, и тот момент, когда она убежала из номера паруса. Наверное, и Даша, решившись на близость с ним, сразу же пожалела об этом, поскольку тоже не очень-то хотела что-то менять в своей жизни. Менять всегда трудно, особенно когда есть дети, горячо любимые человечки. Как объяснить детям, почему рушится семья, которая им кажется незыблемой твердыней? Сейчас он особенно не мог навязывать себя Даше. Его не выписывали и периодически попугивали инвалидностью. Лукьянов сопротивлялся этому как мог и, похоже, один надеялся на свое полноценное существование. Кроме того, Даша может опасаться, что он подаст в суд на Архипова. Он не подаст. Никогда. Он виноват перед Дмитрием. Он соблазнил его жену. Архипов не мог знать, что он, Иван, совершенно не умел драться. Мужчине стыдно в этом признаваться, но так оно и есть. Почему-то ему никогда не приходилось участвовать ни в групповых побоищах, ни в дуэли. Именно поэтому он не умел уворачиваться от ударов и защищаться. Даже если бы вдруг Даша согласилась быть с ним, то куда ее привести? Не к Элле же с мальчишками. У него нет другой жилплощади. У него вообще ничего нет. Иван Андреевич возвращался домой из поликлиники раньше времени. Врач, к которому он ходил на прием, сам заболел пресловутым ОРЗ, а к другому идти не хотелось. Лукьянов ехал в автобусе и думал о том, что сейчас, пожалуй, засядет наконец за свои конспекты. Он давно хотел кое-что переделать в лекциях. Пора пришла. Надо возвращаться к полноценной умственной деятельности. Работу свою Иван Андреевич любил, а потому после принятия такого решения у него даже улучшилось настроение. Вот он сейчас включит компьютер и с наслаждением поработает в тишине. Мальчишки в школе, Элла на своих курсах. Прочь все проблемы и недоговоренности. Сейчас он останется один на один со своей самой верной возлюбленной – физикой. К удивлению Ивана Андреевича, у подъезда стояла новенькая машина жены. В дополнение к удивлению, он испытал еще и чувство досады. В одиночестве поработать не удастся. Нет, Элла, конечно, не станет мешать, особенно сейчас, но он все время будет чувствовать ее присутствие и возвращаться мыслями к тому, к чему возвращаться не планировал, по крайней мере, ближайшие часа два или даже три. Что там у них случилось на курсах? Почему Элла дома? Элла была не дома. Она сидела в машине на водительском месте. Рядом с ней находился мужчина в милицейской форме. Вот так номер. Жена нарушила правила дорожного движения? Не может быть. Она, в принципе, не может их нарушить. У нее мышление такое, особое, правильное, безошибочное. Да и зачем ГИБДДшнику ехать с ней к дому? Может, он и не ГИБДДшник, погоны старшего лейтенанта. Лукьянов подошел почти вплотную к машине, но ни жена, ни лейтенант, занятые чересчур напряженным разговором, его не заметили. Иван Андреевич постучал согнутым пальцем по автомобильному стеклу. Он всего лишь хотел дать знать Элле, что пришел. Она, увидев мужа, чудовищно изменилась в лице. Оно стало некрасивым от испуга. Нет, не от испуга, от ужаса. Он явственно плескался в ее глазах. Лукьянов испугался ответно. Неужели Элла кого-нибудь сбила? Насмерть. Он нервно подергал ручку двери и крикнул. «Элла, что случилось? Открой немедленно!» Жена продолжала смотреть на него с выражением такого животного страха на лице, будто видела перед собой не мужа, а осклизлого гуманоида. Лейтенант, наоборот, выглядел совершенно спокойным и рассматривал Лукьянова с нескрываемым интересом. Наконец дверь открылась именно со стороны лейтенанта. Он выпростал свое крупное тело из Элиной машины и представился. «Старший лейтенант Константин Ермаков». «В чем дело, старший лейтенант?» – спросил Иван Андреевич, и тут же из другой двери выскочила жена. «Я тебе сейчас все объясню», – начала она, подрагивая губами. Лицо ее было серым и больным. «Не надо, Элла», – остановил ее Ермаков. Лукьянова неприятно резанула панибратская Элла. Что он себе позволяет? Даже если жена что-то нарушила, он не имеет никакого права. «Видите ли, Иван Андреевич», – начал старший лейтенант, – «тут такое дело. Нехорошо его обсуждать на улице. Может быть, пройдем к вам домой?» «Нет», – неприятно взвизгнула Элла. «Пройдемте», – согласился Лукьянов и сделал широкий пригласительный жест рукой. «И в самом деле некрасиво, что жена так визжит на улице. Вон, к окну на первом этаже уже прилипла Ирина Максимовна, известная сплетница. В ее вечно воспаленном мозгу наверняка уже сложился целый мелодраматический сериал». И только в лифте Иван Андреевич удивился тому, что лейтенант Ермаков, оказывается, знает его имя-отчество. Впрочем, стоит ли так удивляться-то? Конечно же, Элла за какой-то надобностью назвала имя мужа. У кого же ей искать защиты, как не у самого близкого человека? Оказавшись в квартире, Лукьянов сразу провел гостя в комнату, усадил в кресло, сам сел напротив и спросил, чем могу служить? «А я вас примерно таким и представлял», – сказал лейтенант и несколько смущенно улыбнулся. «Простите, что вы говорите?» Иван Андреевич решил, что ослышался. «Зачем милиционеру как-то его представлять? С чьих слов? Не с Эллиных же?» «Я говорю, что таким вас и представлял, интеллигентным, вежливым и каким-то незащищенным, что ли». «Послушайте, лейтенант», – рассердился наконец Лукьянов. «В чем дело? Не заговаривайте мне зубы. Что случилось-то?» «Костя, не надо», – прошептала Элла, и Иван Андреевич сразу все понял. «Костя, вот он каков! Костя, ну конечно же! Никаким другим образом Элла не могла привлечь внимание милиции, кроме как...» «Ах, вот оно что!» – растерянно произнес он, продолжая разглядывать Ермакова. «Да-да, если уж Элле и менять мужа, то именно на такого. Этот Костя – полная противоположность ему, Ивану». Крепкие сильные ноги, мощный накачанный торс, огромные кулачищи и простое, без претензий лицо. Пожалуй, лобик несколько узковат. Впрочем, к черту теорию Ламброза. Самым умным, учащимся колледже, где преподавал Лукьянов, был Вадик Сергачев, огромный нескладный детина с совершенно тупым лицом и расплющенным боксерским носом. «Да, вот так оно получилось», ответил уже без всякой тени смущения Ермаков. «Собственно, я пришел, чтобы просить у вас, Иван Андреевич, руки вашей жены. В общем». Растерявшийся от такой откровенности, Лукьянов перевел взгляд на Эллу. Она скорчилась в углу дивана, закрыв лицо руками. Ее плечи вздрагивали. «Но она почему-то не радуется», сказал Иван Андреевич, кивнув в сторону жены. «Как же я могу вас... так сказать, благословить, если невеста в слезах». «Это слезы счастья», – заверил его Ермаков. «Тем более, что...» «Что? Ну, вы тоже сможете, наконец, стать счастливым». «То есть?» «Элла говорила, что вы любите другую женщину, а потому все может устроиться самым наилучшим образом для всех». Лукьянов не нашелся, что ответить. Не вываливать же на незнакомого человека свои сомнения и страхи. Он смог только, как дятел, продолдонить. «Да-да. То есть вы, в принципе, согласны на мой брак с вашей женой?» «На брак? Да-да, если Элла так хочет». «Не сомневайтесь», – в очередной раз заверил его старший лейтенант и поднялся с кресла. «Так что я пока пойду. Служба, знаете ли, не ждет». «А вы решите с Эллой те вопросы, которые просто необходимо решить. Ну, вы понимаете». Лукьянов качнул в знак согласия головой. Лейтенант усмехнулся и покинул квартиру. Иван Андреевич так и остался сидеть в кресле. Элла в углу дивана. Довольно долго в комнате висело напряженное молчание, которое, конечно же, разорвала Элла. «Ну не молчи, Ваня!» – крикнула она. «Скажи же хоть что-нибудь!» «Что тут скажешь? Ты же умный, найди какие-нибудь слова». «Что-то никак не находится. Ты его любишь, Элла?» «Какая тебе разница? Ты-то меня не любишь». «А он? Он любит. Ты уверена?» «Да. Очень тяжело жить даже с любящим человеком, если сам к нему не испытываешь подобных чувств», наконец изрек Лукьянов. «Это ты о себе?» усмехнулась Элла. «И о себе тоже. По-моему, мы теперь можем говорить вполне откровенно. Впрочем, думаю, что не сказал тебе ничего нового. Ты и так все знала. До последнего надеялась разбудить во мне ответную любовь, пока любила сама. Разве не так?» «Допустим. Но если ты не любишь этого старшего лейтенанта, то, пожалуйста, не делай глупостей. Тебе не станет лучше в замужестве с нелюбимым». «Мне с тобой ужасно, Лукьянов!» – выкрикнула Элла. «Я с ума схожу, а Костя, он совершенно другой. С ним я чувствую себя женщиной. Я давно отвыкла от этого. Я привыкла все тащить на себе, а он готов сам, понимаешь? А ты уверена, что тебе понравится быть под мужским каблуком? Ты не просто привыкла мной руководить, тебе это нравится. Это стиль твоей жизни, дома, на работе, все у тебя в подчинении. Тебе нелегко будет подчиняться самой. Думаю, быстро надоест быть рабой и гражданочкой». «В каком смысле гражданочкой?» «Ну, он же милиционер. Он скоро перейдет на другую работу. В душе он все равно останется милиционером. И что ты предлагаешь?» «Ничего, тебе решать». «А ты? Ты разве не хочешь вернуть себе эту Дашу?» «Знаешь, мне кажется, что Даша такая же размазня, как и я. У них в семье наверняка за главного был Архипов, который, как и твой Костя, все брал на себя. На что ей я? Гнилая интеллигенция. Ничего не умею, ничего не могу. Даже подраться за любимую женщину. Значит, все-таки любимую? Пожалуй. Не могу забыть ее, как ни стараюсь. Честное слово. Готов выдержать еще один удар по черепу. Только бы забыть. Ты уж прости меня, Элла. Значит, развод, Лукьянов? Как скажешь. Элла неловко дернула своей красивой головой и уже значительно тверже сказала. Значит, развод. А дети? Не знаю. Как-нибудь объясним. Не мы первые разводимся. Ты же разрешишь мне с ними встречаться? Разумеется, я здравомыслящий человек. А жилье? Вы будете жить здесь? Знаешь, этот Костя, он очень прямой человек. Для него почти не существует условностей. Он, когда сделал мне предложение, сразу предложил еще и обменяться квартирами. В смысле? Удивился Иван Андреевич. В том смысле, что нас останется четверо. Ну, с детьми и с ним, с Костей. А ты пока один. У него однокомнатная квартира, но большая, хорошая, если ты не против. Делайте, что хотите. Лукьянов махнул рукой и вышел на лоджию, которую уже успели отремонтировать. Да, теперь на ней будет делать силовую гимнастику старший лейтенант милиции Константин Ермаков. Впрочем, дизайн все равно Ивана Андреевича не очень устраивал. А та гроза, она была неспроста. Молнии как бы проводили пространственную черту между ним и Эллой. Они должны были расстаться. Блеск, гром и ливень были как раз по этому поводу. Впрочем, к черту молнии и всяческую мистику. Все просто и прозаично. Он никогда не любил свою жену. Он всегда любил одну лишь Дашу. В однокомнатной квартире старшего лейтенанта Иван Андреевич освоился с трудом. Она действительно была хорошей, большой и светлой. Ермаков успел отделать ее по последнему слову дизайнерской мысли, что Лукьянову не очень понравилось. Он был традиционалистом. От привычки, что в комнате обязательно должен находиться платяной шкаф внушительных размеров, Лукьянов избавиться никак не мог. По утрам он неизбежно направлялся в ту сторону, где в их с Эллой квартире стоял шкаф. При очередном обнаружении его отсутствия он каждый раз чертыхался и направлял свои стопы в узенький пенальчик гардеробной комнаты. Не нравилась ему и кухня, плавно переходящая в холл, а в остальном его все более-менее устраивало. Вместо лоджии в Ермаковском жилище был балкон, на котором Иван с Михаилом полюбили по вечерам дышать свежим воздухом. Квартира находилась в недавно освоенном строителями районе, а потому из нее открывался прекрасный вид на узенькую речушку, летом утопающую в зелени, а сейчас осенью отражающую в своих медленных водах желтую, рыжую и багряную листву. Михаила Лукьянов у Эллы отвоевал. Собственно говоря, кот и не был ее слабостью. Она, помешанная на чистоте, его вообще не очень-то любила, только терпела из-за Ивана. Когда-то полосато-серого, тощего котенка принесли домой с улицы мальчишки и рыдали в два голоса до икоты, когда Элла выбросила его за дверь. Лукьянов тогда лично сходил за этой невзрачной тварью, собственноручно вымыл малыша в дезинфицирующем растворе, который спешно приготовила жена, потом, опять же по настоятельному требованию Эллы, съездил с ним в ветеринарную лечебницу, после чего котенок, похоже, стал считать его кошкой-мамой или, возможно, папой. Сыновья очень скоро утратили к Михаилу всякий интерес, а Лукьянов к нему неожиданно для самого себя привязался. Толстый, гладкий кот, который в конце концов вылупился из тщедушного котенка, тоже признавал одного лишь Ивана Андреевича. Эллу он старался избегать, а иногда даже позволял себе нагадить в ее туфли, если она забывала их убрать в обувной шкафчик. Может быть, помнил, что именно эта женщина некогда выбросила его за дверь. Иван Андреевич почесал верному Михаилу за ушком, потом толстенькую короткую шею, вздохнул и подумал о том, что живет какой-то ненастоящей жизнью, чуждой ему и ненужной. Он все время выполняет чью-то волю и чужие желания. Конечно, квартира Ермакова неплохая, но из этого района трудно добираться до колледжа. И вообще, в той квартире у него был свой любовно обустроенный угол с компьютером и книжными полками. В этой он занимался подготовкой к лекциям на кухне. Элла презентовала ему свой ноутбук, который тоже не нравился Лукьянову. Он был рабом привычек. Ему нравилось легкое жужжание вентилятора старого компьютера, на системном блоке которого стояла фотография мальчишек. Он любил смешное пластиковое клацанье принтера, который любовно выбрал сам. Теперь он распечатывал материалы в колледже, что его каждый раз злило. Сашка с Сережкой долго никак не могли взять в толк, что случилось с папой и мамой и почему в их доме поселился шумный дядя Костя. Потом как-то попривыкли. Все ко всему попривыкли. Только сам Лукьянов ни к чему привыкнуть никак не мог. Ему казалось, что он временно что-то пережидает на задворках Питера, что вот-вот произойдет нечто кошмарное и окончательно сломает ему жизнь. Хотя куда уж больше. О Даше он старался не думать. Конечно, она приходила к нему в снах, но по утрам он запрещал себе эти сны вспоминать. Все в прошлом, все позади. Впереди ничего нет, кроме посиделок с Михаилом на балконе и работы. Хорошо, что хоть работа по-прежнему доставляет ему удовольствие. Сегодня у него вообще-то должен быть выходной, но математичка Анна Петровна Вяземская попросила заменить ее на последней паре у второкурсников. Иван Андреевич согласился. Чего бы ему не согласиться? Он человек бесконечно свободный. Дописав последние вопросы к зачетной работе, он выключил ноутбук, сыпанул в Михайлову миску сухого корма и поехал в колледж. «Вот спасибо, Ванечка Андреевич!» – проворковала Анна Петровна, когда Лукьянов зашел в преподавательскую. «Так выручили, так выручили!» «Пустяки!» – отмахнулся он. «Ничего не пустяки! Кроме вас никто не согласился, между прочим. Такие прямо все, деловые!» «У всех действительно своих дел не в проворот, Анна Петровна». «Да знаю я», – теперь отмахнулась она. «Вот сейчас чайку глотну и побегу. С сыном прямо беда. Взрослый мужик, а расклеился, как ребенок. Его, ну, возлюбленную, увезли вчера на скорой. Он там с ума сходит. Просил, чтобы мы вместе сходили к ее лечащему врачу. Я ему говорю, что беременность – дело житейское». Иногда надо и на сохранение полежать, а он совершенно никакой. «Ваша невестка ждет ребенка?» – исключительно из вежливости спросил Лукьянов. «Да какое невестка, Ванечка? Если бы невестка, я бы этот колледж к черту бросила и занялась бы, наконец, внуками. Старшую-то мне не дали понянчить, сами развлекались, а уж со вторым-то моя помощь наверняка пригодилась бы». Иван Андреевич смотрел в лицо Вяземской сделанным интересом. Его совершенно не интересовали внуки Анны Петровны, но она принялась пояснять. «Вы просто забыли, Ванечка. Я же вам жаловалась, что мой Митюша не так давно развелся. Они с женой были такой хорошей парой, и вдруг – бах – развод. Меня чуть инфаркт не сразил. Честно говоря, я думала, что эта невестка во всем виновата». Какой-то она последнее время была квелой, все в сторону косила. А теперь смотрю, она все одна да одна, а Митюша с другой женщиной. Такие вот вы, Ванечка, непостоянные люди, мужчины. Анна Петровна сделала последний глоток, убрала чайный бокал в свой шкафчик и принялась подкрашивать губы. Потом глянула на себя в зеркало, очень себе понравилось, и с сочувствием, посмотрев на Лукьянова, вдруг взяла его под руку и отвела к окну. «Послушайте, Ванечка», – начала она, – «мне, конечно, сейчас некогда, но я не могу не сказать, что вы, голубчик, очень плохо выглядите». Иван Андреевич попытался возразить, но темпераментная Анна Петровна диалогов не любила. Она всегда должна была выступать соло. «Да-да, и не спорьте», – убежденно произнесла она. «Со стороны виднее. Знаете?» Она снизила голос до заговорческого шепота. «Вам тоже надо завести женщину. В этом смысле мой сын прав. Это, знаете ли, здорово лечит. Ну, я имею в виду мужчин». Лукьянов уже не знал, как и отвязаться от назойливой коллеги. Он 10 раз пожалел, что согласился ее заместить. Эк она придумала завести женщину. Он уже давно завел себе Михаила. «Вы не опоздаете?» – дипломатично намекнул он распалившейся женщине, но Анну Петровну не так-то просто было сбить с намеченного пути. «Они там, в общем, подождут. Ей же еще не рожать. А вы, словом, в отношении вас, мне пришла в голову удивительно счастливая мысль». Лукьянов откровенно, уже без всякой дипломатии, сморщился, но математичку это нисколько не огорчило. Она еще крепче вцепилась в его рукав и зашипела в ухо, обдавая его душными волнами крепких сладких духов. «Дело в том, что невестка, ну, Митюшина бывшая жена, фу ты, как мне не нравится слово «бывшая», но, в общем, она очень хорошая женщина. Мне жаль, что у сына с ней что-то не получилось. Вы меня понимаете?» Иван Андреевич и не собирался понимать. Ему хотелось только одного, чтобы поскорее прозвучал звонок и можно было распрощаться с надоедливой теткой. Но поскольку звонка не было, надоедливая тетка продолжала атаку. «Так вот, я вам предлагаю, Ванечка, познакомиться с Дарьей, и не надо так нервничать». Она припечатала его своим тучным и жарким боком к подоконнику. «Она вам непременно понравится, и вы перестанете выглядеть так, будто похоронили всех своих родственников одновременно». Последнее ее слово, наконец, заглушил звонок, которому Лукьянов обрадовался как никогда, но математичка его из-под своего бока так и не выпустила. «Да, звонок, я слышу, но...» Свободной от Лукьянова рукой она покопалась в сумке, которая, к несчастью, стояла здесь же, на подоконнике, и вытащила какие-то смятые клочки. Их она сунула в руки совершенно изнемогшему под ее бременем Ивану Андреевичу и сказала: «Вот, это фотографии Митюши с Дарьей. Он, видите ли, разорвал ее пополам и в ведро выбросил, а я вытащила. Негоже, чтобы живые люди в мусоре валялись. В общем, вы посмотрите на Дарью, прикиньте, а потом мы с вами обо всем договоримся». Вяземская посмотрела на настенные часы, громко ойкнула и, отпустив, наконец, Лукьянова, бросилась вон из преподавательской. Иван Андреевич машинально глянул на один из обрывков фотографии и вздрогнул так, что заломило в травмированном виске. С мятого клочка на него смотрело улыбающееся лицо Архипова. Лукьянов зажмурился и потряс головой. Когда он снова открыл глаза, лицо Дмитрия с обрывка фотографии не пропало. Иван Андреевич суетливым жестом сунул Архипова в карман джинсов и разгладил на подоконнике второй клочок. На нем была Даша. Конечно же, Лукьянова сразу резануло имя бывшей невестки Анны Петровны. Он тут же вспомнил свою Дашу, но не мог даже предположить, что именно она была ее невесткой. Надо же, как близко они все время были. Теперь Иван Андреевич вспомнил, как общительная математичка рассказывала про сына и его жену, про их дочку. Как же зовут девочку? Впрочем, неважно, но Вяземская и сын Архипов. Хотя все понятно. Анна Петровна обожала свою дворянскую фамилию. Помнится, даже утверждала, что они ведут свой род от того самого Вяземского, который поэт Золотого века. Именно потому и не захотела брать фамилию мужа. А ее Митюша? Конечно, Дмитриев. Часто зовут Митями. Сын Вяземской развелся. Митюша развелся. У него другая женщина, которая собирается рожать. Развелся. Архипов развелся. У Лукьянова потемнело в глазах. Он медленно опустился в кресло на колесиках, которое кто-то, вставая из-за компьютера, небрежным движением послал к окну. Под тяжестью тела Ивана Андреевича кресло резко сдвинулось в сторону и подлокотником сбросило со столика пачку тоненьких тетрадок. Они рассыпались по полу, но преподаватель физики не заметил, что топчет лабораторные работы той самой группы, в которой именно сейчас он должен был замещать математику. Если Архипов развелся, значит, что же это значит, черт возьми? Да это же значит, что Даша свободна, что у него есть шанс. Или нет шанса? Может быть, у Даши уже тоже есть мужчина? Иван Андреевич вытер ладонью сразу вспотевший лоб и неожиданно поймал свое отражение в зеркале, в которое несколько минут назад смотрелась моложавая и энергичная Анна Петровна. Из глубин этого же самого серебристого стекла на Лукьянова смотрел бледный, синюшный мужчина с запавшими глазами и перекошенным ртом. Кому такой нужен? Никому. Но Даша не может быть случайностью все то, что с ними происходит. Он пришел замещать Вяземскую, чтобы она показала ему фотографию Даши и сообщила, что его первая и единственная любовь свободна. Все неспроста. Где-то наверху все-таки распорядились. Те на небесах, которые назначены приглядывать за браками, наконец осознали свои ошибки и решили реабилитироваться. Дверь преподавательской распахнулась от хорошего пинка и смачно ударилась о стену. Лукьянов в очередной раз вздрогнул. В дверь заглянул Стасик Усачев, староста группы, которая дожидалась физики. «О!» – с непонятной интонацией провозгласил Стасик. «Вайдрич, а физика будет?» Слово «будет» прозвучало уже с явной надеждой на то, что ее не будет. Лукьянов вытер влажное лицо и глухо сказал: «Не будет, Усачев, мне что-то нехорошо. Иди». Идти Стасик не мог. Его переполняла самая непосредственная детская радость, которую он, подпрыгнув и с шумом шмякнувшись обратно на пол, выразил в громогласном «Ура!», после чего, как конь, помчался в кабинет, где ждала его группа. Из соседней аудитории выскочила заведующая учебной частью Ирина Максимилиановна и влетела в преподавательскую с моделью атома углерода в руках. «Что? Что случилось, Иван Андреевич?» – выкрикнула она. «Что? Я отпустил 215-ю группу, Ирина Максимилиановна. Пришел заместить Вяземскую, но не могу». Он оттянул рукой ворот рубашки, который его душил. Завуч отбросила на диван модель атома и подскочила к Лукьянову. «Может, скорую?» – встревоженно спросила она. «Нет, нет», – остановил ее Иван Андреевич. «Сейчас все пройдет». «Вот ведь зря вы так рано вышли на работу. Ваша травма такими вещами не шутит. Ванечка». «Ничего, я приспособлюсь. Дома еще хуже. Простите, можно я пойду?» «Конечно, но давайте я попрошу Усачева вас довести». «Не надо», – уже твердо сказал он, виновато улыбнулся и пошел к выходу. На крыльце колледжа в его лицо дохнул уже довольно холодный осенний ветер. Лукьянов быстро застегнул куртку и поднял воротник. «Итак, что же сделать? Пойти сразу к Даше или все еще раз хорошенечко обдумать? Собственно, о чем еще думать, когда и так все понятно? Они с Дашей наконец свободны от своих неудачных браков, а потому? А что же потому? Сможет ли он, недотепа и неудачник, составить Дашино счастье? Но ведь им было хорошо вдвоем в том отеле, в Парусе. Да, но совместная жизнь – это не только интим. Ох, не только. И потом, Даша с Архиповым могли как-то разменять жилплощадь. Вот ведь он живет же сейчас в совершенно другом месте». Испугавшись, что не найдет Дашу, Иван Андреевич опять почувствовал слабость во всем теле. Нет, он должен ее найти. Ему без нее не жить. Впрочем, Вяземская, надо же, Вяземская собиралась его свести со своей бывшей невесткой, с его единственной женщиной. Нет, он Анне Петровне этого не позволит. Он сам придет к Даше, вот прямо сейчас. Если они действительно написаны друг у друга на роду, то она, несмотря на разгар рабочего дня, непременно будет дома и в той самой квартире, которую Иван знает. Он же провожал ее. Да, только так. Лукьянов соскочил с крыльца и быстрым шагом направился в сторону метро. Его обгоняли счастливые учащиеся временно свободной группы номер 215. «До свидания, Вайдрич!» «Не болейте, Вайндрич!» «А завтра физика будет?» «А давайте завтра физики не будет!» Лукьянов отвечал рассеянно, потому что ему было не до любимой физики. А в таких обстоятельствах стоит ли загадывать на завтра? Он ведь не знает даже того, что будет с ним сегодня, через час. Кстати, лучше об этом не думать. Надо просто сосредоточиться на передвижении. Сейчас он совершает самый главный бросок в своей жизни. Важно, чтобы ничего не помешало и не задержало, потому что если задержит, то все. Даша куда-нибудь уйдет, а он больше не сможет пережить без нее ни дня. Потому только вперед. На эскалаторе не стоять, бежать. Как можно быстрее. Теперь в переход. Да чего же много народу. И в электричке давка, душно. Опять эскалатор. Черт, как же тяжело забираться, как в гору. Все же травма дает еще себя знать. А на улице слишком промозгло. Ветер в лицо. Мешает. Как же все мешает. Может подъехать остановку на автобусе? Нет. Автобус придется ждать, а останавливаться нельзя. «Ваня?» – выдохнула Даша и, побледнев, прислонилась к дверному косяку. Тяжело дышащий Лукьянов не мог ничего сказать. Он в изнеможении прислонился к стене подъезда, потирая рукой пульсирующий сосуд на виске. Все, он успел. Даша дома. Первой очнулась она. «Тебе плохо?» Он, смущенно улыбнувшись, покачал головой и ответил. «Мне только с тобой, и хорошо». Даша подошла к нему и отвела руку от виска. Видимо, нервное биение жилки было заметно, потому что она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в висок. «Даша!» – прошептал Лукьянов, будучи еще не в силах заключить ее в объятия. Она схватила его за руку и втащила в квартиру. Иван привалился спиной к захлопнувшейся двери и с совершенно счастливой улыбкой еще раз протянул. «Даша!» Она улыбалась. «Я люблю тебя!» Лукьянов с удовольствием сказал эти самые главные слова. «Всю жизнь любил!» Даша подошла к нему так близко, что он мог видеть только ее расширившиеся глаза и сказала. «И я люблю тебя, Ванечка! Так люблю! Всегда любила!» Дальше говорить стало невозможно, потому что за поцелуями не говорят. Поцелуями переливаются друг в друга, с их помощью растворяются в пространстве и даже выпадают из времени. Именно это и случилось с Лукьяновым и Дашей.